Глава первая. Ожидаемое пополнение. Благополучно добравшись до места, мы с молодым графом Распутиным остановились у каменной кладки забора, высоченного шедевра зодчества, с виду неприступного, ограждавшего периметр территории вотчины Артура от соглядатаев, шастающих в переулках. Задний двор все-таки. Иной раз мне даже чудится, что высота этого ограждения увеличивается с каждым случаем моего рунного творчества. Того, что пока не блещет ничем выдающимся, ну, кроме наносимого урона себе любимому и с трудом восполнимого ущерба окружению. Насаждением там, постройкам всяким. Но кажущаяся неприступность для нас с Гринни лишь кажущаяся. Мы продумали некие ступеньки, неприметные углубления, с помощью которых это препятствие становится вполне себе преодолимым. Перемахнув через него, я остановился. — Ты чего, Феликс? — среагировал Гришка на мою заминку. — Забыл, может, чё? Парень развернулся и удивленно уставился на меня, ожидая пояснения. Но я вдруг смутился, прикидывая, каким таким правдоподобным образом завуалировать посещение соседки Ксении. Проблема. Ну, вот ничего не могу с собой поделать, хоть сквозь землю проваливайся. Запала в память ее ладная фигурка, касающая та ее, которая до самой за... Ну, короче, мне чуть ниже пояса будет. Да разве много соскучившемуся до любовных утех парню надо? До появления азарта-то пламенного. Правильно, мало совсем надо. Достаточно воспоминаний. А я тут, в саду, погуляю. Обвел я пространство вокруг взмахом. Подумать надо и вообще побыть одному неплохо. Часика два, к ряду. Брякнул я то, что первым пришло на ум. В глазах и на лице друга промелькнула искра понимания. «Хорошо», — согласился Григорий. «Давай я это в дом занесу», — он указал на револьверы. «Да и шпагу почищу. Все одно не усну после ваших допросов. Эксцентрических», — добавил он, протягивая руку. Я кивнул и в душе обрадовался. Отстегнул ремень с кобурами, затем патронтаж и снял перевязь со шпагой. Отдал все оруженосцу. Один пока при себе оставлю. Я вытащил оружие с глушителем, так и не свинченным. Пущай со мной побудет, а то мало ли что. Ты, кстати, готовься. Да особо-то не расхолаживайся, решил я дать напутствие. Мы с тобой с самого ранья отседова сматываемся. Отправимся встречать Николая Федоровича с пополнением. «По Василисе-то, небось, скучаешь уже?» — напомнил я о загадочной внучке деда Ермака, способной к управлению элементалем жизни, не иначе. Гриня расплылся в мечтательной улыбке и направился по тропинке ко входу, а я обрадовался, в очередной раз избежав ненужных расспросов и уточнений от друга. На сим я один и остался, для проформы присев на колодезную кладку и вошел в образ мыслителя. Это на тот случай, если Гришка обернется. А он и обернулся в дверях, на самом пороге входа в дом антиквара. Выждав еще немного времени, я перемахнул через забор в знакомом месте и оказался на заднем дворе у Ксении. Пробежав по знакомой лестнице на второй этаж к дверям ее апартаментов, я остановился и постучал, очень надеясь на бодрствование девушки, ну, или на ее чуткий сон. Она довольно быстро открыла и предстала передо мной в тонкой ночной рубашке и с распущенной косой, чуть заспанная и оттого еще сильнее желанная девушка Ксения. Ну и все, планка у меня упала напрочь, как иной раз и в некоторых особых случаях выражаются. Я моментально подхватил ее на руки, Наши губы слились, обжигая друг друга пламенем страсти, и я донес девушку до кровати. Тонкая рубашка разлетелась на части, а вот с моим облачением неувязочка вышла. Так что именно это послужило некой заминкой перед продолжением любовной игры. Зато образовалась возможность отдышаться, чем я и воспользовался, пока раздевался и наблюдал, как Ксения зажигает несколько магических свечей. Лучики пламени заиграли, подчеркивая притягательные силуэты ее форм. Я расслабился на несколько секунд, а затем вновь ринулся в бой, рассчитывая не отступать теперь до самого его финала. Уложив красавицу на живот, я провел языком вдоль ее шеи, чуть ниже, делая постоянные остановки для ласки. Замер я у ямочек на ягодицах, понимая, что более терпеть Ксения уже не может. Да и извиваться уж больно настойчиво, пытаясь перевернуться, но мы люди ученые. Так что мне оказалось достаточным чуть раздвинуть ей прелестные ножки и подложить подушку под живот, заставив тело правильно изогнуться. Вздохи совпали с ритмом сердец, заколотившихся неистово. Тела покрылись легкой испариной, и мы одновременно закончили наслаждаться друг другом и слиянием тел. После чего еще несколько минут мы предавались ласкам, пока не остановились совсем, чтобы отдышаться. «Ну ты прямо зверь!» — выдохнула Ксения, хитро глянув на мое довольное выражение лица, как у кота, проснувшегося в сметане. «А поздороваться? А спросить, не занята ли дама?» «Кокетничает? Ну, а что же еще? Сама вон готова к еще не единому подходу. Ну-ну». «А зачем?» — я сделал удивление. «В тот первый раз прозвучала информация, что ты вроде готова быть моей, ежели и как только я пожелаю. Или что-то изменилось за неполных пару дней?» Я погладил ее по бедру и притянул чуть ближе к себе, ощущая радость от взаимных прикосновений. «На, Ксения, или в шкафу сидит кто-нибудь?» Я наигранно нахмурился, косясь на элемент интерьера для хранения одежды. «Ну!» — она отодвинула мою шаловливую руку от своего животика. «Щекотно же! И вообще, сплюнь, балбесина!» Она деланно нахмурилась. «Нет тут никого, да и не было, кроме тебя». «Врет и не краснеет. Тут-то, может, и не было. А вот вести речь про вообще...» Такая мысль мне в голову пришла, ибо дама далеко не девочка. Так что этот намек на единственного себя я пропустил мимо ушей, но среагировал радостью, приняв ложь за душевное откровение. «Ты мне не веришь?» — сыграла она наигранную обиду. А я вдруг подумал, что если она законспирированная магичка, то в такие минуты откровенного секса может и прочитать что-нибудь в моих мыслях. Вот блин, неужто влетел и прокололся с ответами? А вдруг она глубже копнула? Кто знает, чему такому она обучена? На что подготовку прошла? Ой, мама, и лет ей явно поболее, чем с виду кажется. Да что ты? Я отмахнулся, придвинулся ближе, приобнял Ксению нежнее и чмокнул в щечку. Как я могу усомниться, лежа в постели, да к тому же и голый? «Может, кваску хмельного?» — прозвучало предложение от Ксении. Прежде чем я среагировал, девушка потянулась за кувшином, что стоял на тумбочке рядом, перегнувшись через меня и коснувшись упругой грудью. Совсем чуть-чуть, буквально слегка. Однако мне и того хватило, изголодавшемуся-то. Я, конечно, сразу поплыл, опьяненный приятными чувствами близости. Она обернулась. Глаза ее сверкнули, и не от радости, как могло показаться, а из-за отражения в зрачках лезвия тонкого стилета, незамедлительно упершегося в мое горло. Нормально так. Просто бесподобно мой загул повернулся. Но и я не лыком шит, или не пальцем деланный, если грубо выражаться. Нет, я подтверждаю, что голая девица с ножом — это эротично. Но не в том случае, когда колюще-режущее к горлу приставлено. Мое предчувствие сработало еще до начала катавасии и танцев с саблями. Основываясь на нем, я сунул револьвер под подушку и не сильно приметно, когда Ксения свечи свои зажигала. «Патовая ситуация», — сказав это, я ткнул ее глушителем в бок. «Предлагаю начать знакомство сначала», — проявил я попытку к недопущению кровопускания. Она лишь дернулась от прикосновения холодного металла, так и держа лезвие у моего горла и не сводя своего тигринного взгляда. Как же преображаются в гневе люди! «Кто ты? Кому присягнул?» Она нажала на рукоять. «Ответишь честно, я подумаю над твоим предложением». Ксения прошипела прямо с такой решительностью, что сомневаться в ее настрое просто неправильно. «А ты?» Я тоже нажал глушителем. «Ты-то кто такая? Да и какого лешего догляд за мной приставлен?» Сказав это, я придал такую выразительность своей мимике, что она чуть отпустила стилет, перестав прокалывать мне кожу. Острый зараза. «То, что Рюрикович, я доподлинно знаю, как и твое право на наследие трона. Это в случае смены власти, с переворотом. Замыслил чего против императора?» Убила она меня и вопросом, и его обоснованием. «Ну, ты бы еще прямо в перевороте меня и обвинила. Не знаю, как звать тебя правильно. Пока на Ксении остановимся», — усмехнулся я в ответ. «Скорее, я в противоположном лагере обосновался. От недругов государства», — добавил я, аккуратно прикасаясь к ее руке с отточенной сталью. «Харе, ну давай поговорим». Я сменил интонацию. «Со своей стороны гарантирую непричастность к любым заговорам. Или в чем ты там меня подозреваешь? Или не ты, а твой начальник или хозяин? Да мне без особой разницы, чья идея со слежкой. Ну, какое решение? Или уж режь меня, а я стреляю в ответку, и все. Мы оба расходимся краями, только при этом варианте мы оба скоропостижно умираем в кроватке». Наступила длительная пауза, за время которой мы тупенько пытались проникнуть друг к другу в сознание. Я просто блокировал попытки Ксении, особо не напрягаясь, и с удовольствием отмечал ее внутреннюю борьбу. «Ну и сколько по времени сеанс гипноза будет продолжаться?» Не вытерпев, я первым нарушил молчание. «Согласен на стаканчик кваса, как ты вначале и предлагала». Тут я искренне улыбнулся и первым убрал оружие. Ксения не убрала стилет, но я уже не обращал на него внимания, так как мои артефакты вспомнили про хозяина. Лезвие прокололо кожу до конца, но не более. Это когда я сам потянулся за кувшином, убрав девушку за талию в сторонку. «Просто слухи очень странные пришли». Она созрела до разговора. «Ты, Рюрик, еще и в охранении нанялся, на которое налет совершен. Потом исчезаешь в пламени пожарища и возникаешь в лавке антиквара, как ни в чем не бывало». Она перешла к перечислениям подозрительных моментов. «Мне такое начало диалога не понравилось». «А вот ничего странного, что напали и на меня», — обратил я его внимание на нестыковку в причинах подозрений. «Да еще и ранили. Я продемонстрировал шрам на левом плече. А про свитки порталов ты разве не слыхала?» Решил немного солгать, объясняя появление в саду Артура, ведь подробности она точно не узнает. «А ничего, что по городу прошла волна зверских убийств», — очень похожее на заметание следов. Девушка прищурилась. Будто свидетелей убирает. Похоже, вздохнул я, наполняя два бокала хмельным квасом и наблюдая за тем, как Ксения убирает стилет. Но есть и другая сторона медали. Если расскажу то, что знаю, скажешь, кто поставил тебя? Я решился на это предложение, надеясь только на свою удачу. Ну, она повертела указательным пальцем в воздухе, смотря что расскажешь. Угадав еще один огонек в ее глазах и тонкую ниточку в душе, я решил заручиться поддержкой к своей надежде. «А я тебе нравлюсь?» Я ее ошарашил неуместным в данной ситуации вопросом. «Феликс Игоревич, великий князь Рюрик...» Она вздохнула искренне. «Не нравился бы, если, то уже валялись бы мы красивые, с лишними дырками в теле. И давай больше не отвлекайся и не увиливай от рассказа». Ксения оправдала мои надежды. Я выпил содержимое емкости залпом и рассказал некоторые выдержки из сегодняшних событий. Естественно, без имен друзей и самых пикантных деталей. Зато с полными моими выкладками в размышлениях, теми самыми, когда мы с Черепом обсуждением занимались. Ксения слушала внимательно, явно занимаясь анализом со стороны своей колокольни. «Двоюродный брат государя, великий князь Михаил Годунов, не причастен», — заявила она. «Он, наоборот, охраняет государя, как может. А он имеет и средства, и ресурсы. Князь меня и приставил за тобой наблюдать, но не настолько близко». Она улыбнулась, подразумевая тесное общение в кровати. «Просто выяснить нужно было, откуда ты появился и почему сейчас, когда в империи назревает что-то нехорошее. Всего-навсего. А это просто того, что по нраву ты мне. А еще, возвращаясь к делу, ты сам согласись, что появление представителя из еще одной полноправной династии самодержцев сейчас — это очень странно. Вот он и принял меры. Она дала честный ответ. Я же подумал о первом претенденте в соратнике Черепу, который пока не имеет понятия о лицах, заслуживающих доверия, в непростом деле по распутыванию клубка интриг и заговоров. Надо будет ему передать такую важную информацию, и обязательно. Еще я обрадовался, что она не имеет никакого отношения к заговорщикам и к следователю Апперкилду. «Ксения, надеюсь, это твое настоящее имя?» Решил я поставить все точки. «Самое настоящее, кроме положения и поиска того, кто возьмет меня в содержанки». Она озорно скинула брови и загнула губки, не дав мне никаких шансов. Естественная реакция не заглохла из-за риска умереть, и я нежно провел ладонью по ее стройной ножке, начав от лодыжки и остановившись только на попке. Ксения пискнула что-то и кинулась на меня, беря теперь верх в нашей игре. А я лишь отдался чувствам, закрыв глаза и ощущая ее горячие губки на своем теле. Продолжалось это наслаждение не так долго, как я того хотел, из-за риска простоволоситься. Так что пришлось снова преобразиться в озабоченного и неуемного. «О, черт!» — заорал я. «Мне пора!» Это после третьего захода я обратил внимание на циферблат часов, что стоят на резном комоде. «Куда?» — сполошилась красавица. «Не волнуйся так». Я вскочил и приступил к скорым сборам под ее удивленным и недовольным взглядом. «Прошу, не говори никому, что я был в городе эти два дня, ведь меня похоронили. Да и воскресну я скоро. Ну и своему главному тоже не передавай пока ничего, если это возможно». Я поцеловал ее, наклонившись для большего эффекта усиления просьбы. «Уговорил». Оттолкнув меня, Ксения укрылась с головой простыней, оказавшейся вместо одеяла сверху жутко скомканной. «Не появишься быстро, все донесу». Съязвила прямо. Я лихо собрался и остановился на пороге. «Надеюсь, что у твоего великого князя скоро появятся соратники», — высказал я и исчез из ее комнаты. Теперь мне предстоит незаметно проникнуть к себе, где разыграть проснувшегося и бодрого. А здорово, что именно так все с Ксенией произошло, если честно говорить-то. На такой позитивной ноте я вновь перемахнул через забор и прокрался ко входу в отчину Артура, замерев и прислушиваясь к шуму, доносившемуся из коридора. Через минуту сосредоточенного вслушивания в звуки, я невольно улыбнулся, подавляя приступ откровенного хохота. А все потому, что уж больно специфический разговор происходил за дверью, причем с одним немаловажным нюансом. А кроме меня, его и услышать-то никто не мог. Еще раз улыбнувшись, я придал своему лицу выражение глубочайшей серьезности, прежде чем открыл дверь входа с заднего двора дома. И тут мне сразу пришлось приложить изрядное усилие, чтобы не рассмеяться от того натюрморта неизвестного портретиста, что предстал вживую в коридоре. «Да-с! Вот и... опа! Еть!» Калигула икнул, чуть не потеряв равновесие, но подобрался и приобнял Чукчу. «Коллега! Я могу к вам обратиться!» Он завершил вопрос и ударил себя в грудь, прогоняя икоту, изрядно надоевшую и мешающую общению. Двое из ларца, совсем не одинаковых с лица, шли по самому центру коридора, словно опасались приближаться к стенам и придерживаясь направления в сторону моей комнаты. Ступая осторожно, они пошатывались и держали лапами руками сразу несколько кожаных фляжек с очень подозрительным содержимым. Хотя нет, не таким подозрительным, ибо предсказать его можно, увидев состояние обоих. У таракашки, к примеру, даже усы оригинально погнулись, превратившись в ломаные линии по типу молний. Падал часто, наверное. Усатый самозабвенно старался выровнять их, но так как при этом сам равновесие удерживал с трудом, это действие у него выходило плохо. Из рук вон плохо. «Эй, шатающаяся команда!» Я окликнул Абрамотов, стараясь это сделать нешумно. «Ведь мне еще предстоит играть роль человека, ночевавшего дома». «По какому поводу вы пребываете в оба в изумительном состоянии, еще и до рассвета, до кучи?» Задал я правомерный вопрос. «А? Я что-то не слышу внятного ответа». «Да и вообще, никакой ответной реплики на вопрос я пока не слышу», — надавил я чуть строже, продолжая бороться с желанием расхохотаться. «Эти двое собутыльников наверняка затеяли и отважно воплотили в жизнь мероприятие по активному отдыху с нервной разгрузкой сразу после ночной смены Калигулы. А плюсом они решили отметить и свою встречу после разлуки». Покряхтев и пробубнив что-то невнятное, они умудрились таки кое-как отреагировать на мой призыв. Однако парочка лихих обормотов весьма своеобразно начала это делать красочно. Они стали поворачиваться ко мне, но каждый в сторону друг от друга, при этом забыв расцепиться. Логично, что получилась игра в «кто кого перетянет». Своими потугами балбесы дали мне понять, что Калигула использовал подаренный часовщиками, хранителями времени, артефакт, и пребывает осязаемым. Безрезультатно промаявшись с первым вариантом разворота на зов, потратив что-то около минуты, они вдруг резко устали и отхлебнули их по солидному глотку из своих фляжек. Крякнув в унисон, они занюхали рукавами сюртука, ну или чего-то такого старинного из верхней одежды элементаля, а сперва хотели его ушанкой воспользоваться. Но до нее не достали. Промазали. Спьянут-то. М-да. «А может, хватит поясничать?» — не выдержал я. «Вы же магические существа, с головы до пяток. Ну-ка, давайте-ка трезвейте у меня!» — придал я решимости в интонацию. «Мне отчеты необходимы от каждого, пока я не отправился к графу Татищеву. Они, понимаете ли, нагваздались, как крестьяне после пахоты. Еще и комедию ломают». Я снизил напор и добавил укоризненно в голос. «Эх, прекращайте давайте-ка у меня это безобразие, а то для совещаний времени совсем мало осталось». Мои слова подействовали именно так, как и положено. Обе магические личности вздрогнули и на мгновение исчезли в поволоке голубоватого марева. Когда-то дымка рассеялась, Калигула и Чукча предстали передо мной серьезными выражениями на лицах и трезвыми, как стеклышки. «Твоя вот хозяина неправая сейчас, однако», — подал заявку на неоригинальность усатый. «Мы с Калигулой честно заработанный праздник устраивали. Мало-мало. А твоя чего? Твоя как стала начальника и опять, и все нам счастье сломала», — выговорился рыжий, выплеснув вслух все свое негодование. Я потеребил подбородок и указал им на дверь в свою комнату, чтобы не отсвечивать посреди коридора и не стать предметом изучения проснувшихся товарищей. Заодно подумал я о сказанном, решая дилемму: мне извиняться или продолжить вариант с поведением строгого хозяина. «Наша пошла уже. Пошла!» Чукча донес информацию за обоих. «Вот! Ну, стоило только чуточку расслабиться после ночи трудоемкой. Как бац, и нате вам! Идите, досовещайтесь с начальникой, однако! А сам-то, вон, как жутко мне сделал в настроении, когда выспрашивал у разбойника всякое. Уже и не такое интересно, как по мне-то!» Напомнил он о своей осведомленности, моего поведения на допросах. «Калигула даже слово сказать боится, однако. Как бы я ему рассказал пару подробностей?» Завершил он недовольно бурчание, а скорее причитание. Оба, приведшие себя в порядок собутыльника, подошли к моей двери и встали, ожидая, когда я войду сам и впущу эту успевшуюся парочку разгильдяев. А меня вдруг посетил вопрос: а с чего это они без часовщиков и русалок слонялись? Да уж теперь-то ладно. Войдя, я сразу принялся раздеваться во второй раз за эту ночь, сопровождаемый пристальными взглядами элементаля с фамильяром, расположившимися на столешнице в аккурат между блюдец. Сбрасывая рубаху, я вдруг понял, что являюсь объектом интереса не только этой парочки. Огляделся в поисках причины такого своего ощущения и остановил внимание на зеркале. В нем другой я из-за зеркалья сукоризно ощупывал шею в том месте, где Ксения оставила мне памятку о незабываемой ночи. Вот же, а! Досадно. Я поспешил напялить рубаху обратно, во избежание лишних вопросов от того же Гришки, что вот-вот ко мне явится. «Усатый, а, усатый?» Я отвлек рыжего от поиска крошек. «Первым докладывай, как все прошло у Тимохи». «Хозяина!» — нехотя откликнулся деспот. «Пускай твоя конкретику внесет, однако». «По какому этапу задания вопрос?» — начал он вредничать. «Дождешься ты у меня, сухарей на простынь!» — озадачил я его методом наказания, а сам не учел, что только обрадовал его этой угрозой. «Короче, место, когда вычислил, ну, с теми, кому супостат Седерик плату понес. Тимофей срисовал место?» «Срисовал», — кивнул Чукча, тряхнув усами. «Всеволод и остальные успели вовремя?» — продолжил я череду наводящих вопросов. Чукча же, преисполненный желанием крошек в кровать, витал в облаках грез, реагируя на вопросы с неохотой, надеясь на исполнение желаний. «Чукча, блин!» Мне пришлось рявкнуть на фамильяра, чем спровоцировать Калигулу на подскок. «Отвечай, зараза усатая! Ну сколько может-то? О серьезных вещах речь идет, а он балбеса празднует». «Сорян, начальника!» Он вернулся из мечты в реальность. «Моя неправая, однако!» Поспешил он извиниться и поклонился усами. «Все там успешно было и тихонечко, хотя тамошнюю банду всю-привсю поубивали», добавил он важную деталь исполнения плана. Я удовлетворился ответом и глянул на часы, прикидывая время появления Гришки. Русалок не увидел, отметив только то, что все ракушки захлопнуты. Поссорились они, что ли? А, ну их, это их разборки. «Калигула, давай-ка оттаивай, к тебе теперь дознание», — сменил я тему. «Что там на стройке, на моих землях правобережья за Волгой?» Я перешел ко второму вопросу. «С объектами что? Особенно фундаменты под жилые дома интересуют». «Дык-э!» Он встал, сняв ушанку. «Все, как и задумано тобою. Готовность по более половины от всего жилого фонда будущего», — блеснул он современным термином, что в устах старика до исторической внешности выглядит очень эффектно. «Не появляюсь на виду. Все справляю без догляда мелкотни господина Тимохи. Архитектурный замысел по расположению объектов сохраням в исторической точности. Это значит, чтобы выходило, как ты и хотел. Восстановить поместье в прежнем виде, значит...» Завершив краткий отчет, он сел на край розетки для варенья и нахлобучил ушанку на место. Типа «экспресс-отчет закончен», и добавить Калигуле нечего. «Угу», — протянул я, прикидывая, сколь скоро можно подымать стены. «Тогда ты ускорься...» Договорить я не успел. Вот так всегда. «Лошадей он, видите ли, седлает, а поразмыслить над последствиями мозгов нет!» Под ворчание Артура в комнату ввалился взъерошенный Григорий, а следом и сам хозяин дома появился. «Феликс!» — обратился ко мне антиквар, вскинув бровь и доставая пенсне, как знак своего раздражения. «Ты мог бы и продумать последствия. Каким таким ветром вам обоим надуло, что вы верховыми отправиться собрались?» — выразился хозяин дома в несвойственной себе манере. «Поясните, Артур», — проговорил я, отметив исчезновение лазутчиков со стола. Еще я сделал вид, что не раздеваюсь, а наоборот, недоволен ранним пробуждением и сильно занят сборами. «Ну как же!» — князь развел руками. «Лошадей могли видеть днями ранее, после того, как они пришли. И вот они снова исчезают, а вы появляетесь верхом именно на них», — довел он причину раздражения ситуации. «Получится, что легенда твоя на смарку?» «Так же получается!» — пролил он свет и открыл глаза. Я что-то такое мыслил, но пока еще не углублялся. А вот Артур озадачился и предотвратил мой провал. «А что ты предлагаешь?» Я немедленно перешел к делу. «Есть способ решить задачу?» «Стоп!» — скомандовал я и ему, и себе. «Хочешь сказать, что можно воспользоваться малахитовым порталом?» Артур покачал головой, изображая вселенскую досаду от произнесенной мной глупости. «Феликс, я уже намекал, что светить его нет надобности, да и чревато это». Но он приступил к пояснению, присаживаясь в кресло. «И еще, он может не сработать в самый нужный момент, когда твоей внутренней энергии для вызова входа не хватит. Нет, портал отпадает». С этими словами он вынул два свитка из внутреннего кармана и положил на стул, заставив меня вспомнить старый кусок пергамента используемый на дне рождения Марфы Шуйской. Тот же я бестолочь. Спасибо тебе, Артур. Я ткнул Гришку и кивнул на столешницу. Малахитовым-то нельзя пользоваться, а вот обычными порталами. Запросто. Сколько я тебе должен? Я глянул на старшего товарища. Артур встал и махнул рукой от досады. Затем покачал головой. «Ничего не надо», — снисходительно добавил он, подходя к двери. «Возвращайтесь назад без приключений, и этого будет достаточно». Антиквар вышел, а мы с Гришкой продолжили скорые сборы в дорогу, думая о своем. Григорий, скорее всего, о встрече с Василисой мечтает, а я вот рассчитываю застать графа Татищева в лесной деревеньке. А то только это место назначения я помню хорошо, чтобы воспользоваться для перемещения портальным свитком. Одевшись согласно погоде и вооружившись так, как положено, мы с верным оруженосцем вышли на задний двор дома. Тут я по привычке проверил целостность полога непроницаемости, добавил немного своей внутренней энергии для его поддержания и шарахнул свитком о землю. В голубоватом мареве отразился уютный дворик в лесном селении деда Ермака. Мы переглянулись с Гришкой, подбадривая друг друга, и решительно шагнули на другую сторону телепорта. Портал за нашими спинами схлопнулся, и мы, оглядевшись мельком, направились к низенькому крылечку знакомого дома. Постучали, соблюдая приличие, и застыли в ожидании ответной реакции хозяев. Причем Гришка начал лыбиться непроизвольно и лучиться от радости по поводу скорой встречи с Василицей. Ну, это же естественно, для сердца полного любовной страсти. Я вот, к примеру, этой страсти пока никому не испытываю. Ни к Роксане, блондинистой нашей подруге, ни к Марфе Шуйской. И даже к Ксении у меня сложились иные чувства. От любви далекие, не говоря уж об Анне Демидовой. А у него, Рыжего, настоящее чувство. И не врет он, по-моему, относительно планов супружества. Ответной реакции на стук не последовало. Посему я повторил попытку достучаться до домочадцев. Ноль реакции. «Может, войдем?» — неуверенно спросил Гриня. «Тут такое в порядке вещей, если помнишь. Входи, коль с добром, да будь гостем». «Ну, пойдем, поздороваемся уже в доме», — принял я предложение и толкнул дверь. Мы вошли, стараясь ступать громко, дабы привлечь внимание хозяев. А когда остановились посреди единственного зала, то я забеспокоился. «Пахнет провалом плана», — добавил я, задумчиво осматриваясь. «Пусто вокруг. Нет уюта. Покинуто место аккурат около суток назад, если прикинуть по пыли на столешнице и лавках с сундуками». «А ну-ка», — развернул я начавшего расстраиваться Григория. «Пойдем-ка остальные дома глянем, Гринь». «Ага», — кивнул молодой граф Распутин. «Мне что-то худо от чувства, что мы запоздали». «Ничего, просто легкую корректировку произведем и дождемся всех у Артура», — подбодрил я друга, хлопнув по плечу. Более не заостряя внимание на хозяйстве деда Ермака, мы спустились по знакомой тропинке до мостков, где я помнил пару подворий абсолютно точно жилых. Ну, в смысле, с хозяевами, которые были, а не заброшены, как многие хозяйства, в лесном поселке. Результат оказался предсказуем. Покинуто поселение. И о чем я думал? Ну, сколь продлятся сборы в дорогу, если брать нечего, по большому-то счету. Ну и Татищев всех успокоил. Наверняка тем, что заверил в решении житейских проблем, пока не отступят зимние холода. Он это умеет. Ермак со своей внучкой, да и все женщины этой деревни, маги, ну, в разной степени. Чего им собираться-то? колданул пару рун, и все, делов-то. Прогулявшись таким вот образом около пары часов, мы остановились у того самого дома, в котором держали оборону. Я приготовил второй свиток портала, за который необходимо благодарить нашего антиквара, предвидящего такой поворот. Ну, или просто за нормальную житейскую предусмотрительность. Занес руку в замах для активации портала, как у забора кто-то тявкнул. Я обернулся. На нас с Гришкой смотрят два черных глаза на печальном выражении голодного щенка. «И?» — задал я вопрос потеряшке, помня об уме собак в мире магии. «Так и будем в кустах прятаться? Или выйдем к людям?» Щенок изменил выражение и приблизился. Обнюхивая наши с Гриней ноги, он, по всей видимости, узнал запах и вильнул хвостом. Я улыбнулся, вспомнив волков и хаски, как наиболее ближайших четвероногих, на коих он похожий. «Ладно, нет времени тебя уговаривать», — обратился я к мелкому на полном серьезе. «Прыгай за нами, если нет желания тут куковать одному. Ух, чую, влетит мне от Артура. Ну да ладно, уболтай его как-нибудь, а на крайняк я Тимке тебя отдам. Будешь мои земли охранять, ну или просто лаять», — обрисовал я перспективы на будущую жизнь. Гришка слушал внимательно и даже бровью не повел. Вообще, мой оруженосец никак не отреагировал на серьезный диалог с псом и не сравнил его с разговором людей. Не удивился он, что заставило меня задуматься и вспомнить поведение собак на городских улицах Ставрополя. Я ударил свитком о землю, и мы вновь перешли сквозь магическое измерение на задний двор дома антикварной лавки. Мелкий попутчик тоже перешел с нами и вдруг, завиляв хвостом, бросился к двери, чем сильно обескуражил. Он что, знает Артура? Щенок начал скрестись и оборачиваться на нас, идущих к нему. Собакевич поскуливал и вставал на задние лапы, короче, делал все, чтобы ускорить наше с Гриней передвижение по тропинке. «Ну, чего так порываешься внутрь попасть?» С этим вопросом я открыл дверь в коридор и, смотря вниз на радостного щенка, сделал пару шагов. Запнулся и глянул под ноги, поднял узел из покрывала или чего-то такого, используемого для сбора вещей и незамысловатого. Не успел ничего подумать, как разразился гром в моем сознании, сопроводившийся писком щенка и воплем радости незнакомого пацаненка или девчонки. «Вот, а ты куда спрятался? Пойдем!» произнесло это чудо с босыми ногами от слова «совсем» и схватило найденыша. И только сейчас я понял, что во всем коридоре организован спонтанный склад, а из комнат доносятся звуки приглушенных разговоров. Из всех комнат, бывших когда-то пустыми. «Началось, Феликс!» — выдал фразу Гришка и проводил взглядом то ли пацаненка, то ли девицу.